Тетя Джулия молча слушала, как миссис Уркварт винила Дездемону в гибели Отелло, а Джульетту в обольщении Ромео. К чести Джулии, когда миссис Уркварт громила ее любимую Беатричу, она терпела почти до самого конца. Джулия помнила предостережение директрисы, а в упреках миссис Уркварт ей, возможно, слышался другой голос из далекого детства, голос матери. Та с таким трудом выносила дочь рядом, что в 7 лет спровадила ее в пансион с глаз долой. От миссис Уркварт не укрылась сдержанность ее юной противницы. Руки под партой, рот на замок. И когда стало ясно, что овод не ужалит, учительница едко закончила урок. «Заметьте, почти в каждой сцене Беатрича оставляет последнее слово за собой, как неуверенная и слабая женщина». «Беатрича? Слабая женщина?» Девочки встрепенулись. Джулия вытерла с верхней губы капельки пота. Вот что еще не нравилось мне матери. Она вся в тебя, Адам. Взгляни, она потеет, как мужчина. Миссис Уркварт скрестила на груди руки. Перчатка брошена. Ожидание. Джулия до крови прикусила губу. Она помнила предупреждение миссис Бунзен. Тем временем взгляды подруг были прикованы к ней, пока усатая гарпия торжествовала победу. Джулия невольно покосилась на сморщенное лицо учительницы и недоверчиво подняла бровь. «Мадам, если ваше толкование Шекспира отражает жизнь, то все мужчины в дураках у женщин, а все женщины сами себе враги. Интересно, что сказал бы на это мистер Уркварт?» Девочки пригнули головы, будто прячась от ответного словесного огня. Сощурившись, миссис Уркварт в упор смотрела на свою обидчицу, сидевшую с невинным видом. «Мисс Клэр, вон из класса и больше не возвращайтесь!» — прошипела она. Отец нашел Джулию на вокзале. Одетая в школьную форму, серо-голубая шотландка, широкополая соломенная шляпа и белые гольфы, она сидела на огромном чемодане, прижимая к себе потрепанные рассказы из Шекспира, Чарльза и Мэри Лэм. «Ну, дружок», — сказал отец, — «вот мы и попали в переплет». Адам Клэр был мужчина рослый, видный, коротко стриженный, истинно черные волосы, густые брови, выступающие скулы. Джулия любила представлять его воином, разящим легионы Адриана на вересковых пустошах. «Прости меня, пап, пожалуйста», — ответила она. Отец лишь слегка пожал плечами. «Как мама? Что у вас новенького? Посмотри, я выросла». Отец замялся. «Да, дружок. Наверное, маму догнала. Надо нас поставить рядом и сравнить. Где она сейчас?» Адам Клэр засуетился, начал искать в карманах пиджака трубку, потом вздохнул, весь паник и глянул на Джулию с виноватой улыбкой. «Знаешь, дружок, мы с мамой развелись». Солнце пробилось сквозь свет вещинных деревьев, и Джулия заслонилась ладонями от слепящего света. «Что?» — переспросила она в надежде, что ослышалась, но в глубине души, зная, что нет. «Мы расстались». «Когда?» «Да еще на Рождество». Отец судорожно сглотнул. «Мы собирались сказать тебе летом, но...» «Вот видишь, так получилось». «Так получилось. Она о хвосте брака. Веревочка, которую забыли отвязать». «Что мне теперь делать?» — спросила Джулия. «На наше счастье тебя уже приняли в Сент-Мэри». Отец улыбнулся. «Будешь учиться, станешь взрослой, и тебя ждет прекрасная жизнь». Будь на ее месте Беатрича, она непременно нашла бы что сказать. Но что? Когда Джулия отыскала, наконец, нужные, гневные слова, отец уже договаривался с носильщиком, чтобы отправить ее чемодан в новую школу. Потом угостил ее мороженым, и Джулия поблагодарила его, заливаясь горючими слезами. «Все-таки неправильно это — называть ребенка в свою честь», — сказала Джулия, не сводя глаз с новорожденного сына. «А вдруг он, когда вырастет, обидится на тебя?» «С чего ему на меня обижаться? Уж я-то не собираюсь повторять ошибки отца». Говард рассмеялся. Джулия не ответила. Ее родители совершили единственную ошибку. Поженились. Глаза новорожденного Ламента были закрыты, но улыбка неотразима. Если у младенцев есть боевой дух, малышу его было явно не занимать. Не могло быть никаких сомнений, что этому ребенку, пусть пока и безымянному, уготована счастливая жизнь.